Мне начинает казаться, что ты просто задумал склеить какую-нибудь девушку в погонах. Из-под лобья глянув на меня, проворчал следователь. С Реутовой тебе точно ничего не светит. Почему это? Потому, она первая красавица отдела, и кто только не пытался с ней заигрывать. Даже генерал, который как-то к нам приезжал, видел бы ты, как она его отшила. Представляю, усмехнулся я и кивнул на папку в руках Дмитрия. Но она все равно будет моей. Есть что-нибудь интересное по делу? Тебе, я смотрю, не терпится взяться за работу. Кретов захлопнул папку и встал. Тогда вот, занимайся. Он несколькими жестами сотворил сложный эфирный символ. Затем вытащил из-за пазухи артефакт, похожий на зажигалку. Щелкнул кнопкой, и плетение вдруг сплелось в клубок. Приступим к обучению, сказал Дмитрий, убирая артефакт. Эта штука нужна специально для того, чтобы рушить чужие плетения. Сам видишь, как все перепуталось. Но не только у меня есть подобный артефакт. Иногда преступники заметают следы с их помощью, а нам приходится распутывать, чтобы понять, какое плетение было изначально. Мне нужно распутать эту мешанину, спросил я, поправляя на пальце родовое кольцо. Именно, здесь нужны контроль и сосредоточенность. У меня с этим нет проблем. Думаю, получится вас удивить. Вот и посмотрим. А я пока схожу за кофе, кивнул Кретов и вышел. Не успел он закрыть дверь, как снова открыл ее и сказал, только не вздумай использовать фамильяра. Зачем? Удивился я. Мне нужно самому научиться искусству провидца, а не полагаться все время на Оскара. Это правильно. Скоро вернусь, сказал Дмитрий и исчез в дверном проеме. Я встряхнул руками и внимательно посмотрел на клубок, который оставил мне наставник. То, что я видел изначальное плетение, помогало не особо. Как следует разглядеть, я его не успел. Да и мешанина эфира передо мной была слишком сложной. Главная трудность была даже в не том, чтобы вернуть плетению изначальную форму, а в том, чтобы распутать все узлы. Что ж, начнем. Как и сказал Кретов, в первую очередь здесь были нужны контроль и сосредоточенность. Я осторожно вытягивал нить за нитью, чувствуя, как напрягаются духовные силы. В какой-то момент ощутил, как в груди стало холодно. Похоже, я потратил уже немало энергии, но меня это не остановило. Наплевав на неприятные ощущения, я продолжил распутывать клубок. Последний узел был затянут особенно туго, и с ним пришлось повозиться дольше других. Когда Дмитрий вошел обратно в кабинет, я уже спокойно сидел и читал дело, которое нам предстояло раскрыть. «Знаешь, я уверен, что эти девушки не просто пропали. Их кто-то похищает», — сказал я, поднимая взгляд. Кретов, держа в обеих руках по стаканчику с кофе, широко распахнутыми глазами смотрел на распутанный клубок. Я даже потрудился придать плетению изначальную форму. Правда, получилось не идеально, но все равно хорошо. «Да ладно», — скривился Дмитрий. «Признайся честно, ты призвал фамильяра. А ты что, видишь следы его появления?» Я обвел рукой вокруг. «Не вижу», — пробурчал следователь. «Я же говорил, что смогу тебя удивить». «Да, смог. Хорошая работа. Не слишком устал?» «Чувствовал себя, как после тренировки в спортзале, но это нельзя назвать сильной усталостью. Я в порядке. Поедем осматривать место?» Я с готовностью поднялся. «Поехали, раз у тебя еще остались силы», — сказал Дмитрий и протянул один стаканчик мне. «Держи. Не знал, какой ты любишь, взял просто черный. Я как раз люблю просто черный. Вот и наслаждайся. Пей залпом, потому что по дороге тебе предстоит заняться особой практикой». Кретов взял с вешалки свою шляпу, и мы направились на парковку. Кофе я выпил хоть и не залпом, но успел до того, как мы сели в машину Дмитрия. Он завел мотор, и мы отправились на место преступления, которое располагалось на западе столицы. «Должен признать, что с плетением у тебя неплохо получается», — сказал мой наставник. «Однако торопиться создавать действующие структуры пока не надо. Ты должен научиться чувствовать эфир». «Как это сделать?» — спросил я. «Чтобы научиться чувствовать, надо чувствовать», — пожал плечами Кретов, выруливая с парковки. Философски прозвучало. «Философии в нашем искусстве немало. Вот, кстати, запиши название книг, которые тебе необходимо прочесть. Думаю, в библиотеке твоего батюшки найдется все необходимое». Дмитрий перечислил несколько произведений, и я внес их названия в заметки на телефоне. Часть книг была мне уже знакома, я видел их в кабинете отца. «Теперь приступим к практике, не отвлекаясь от дороги», — сказал Дмитрий. «У каждого провидца это происходит по-своему, Но суть вот в чем. Ты должен научиться ощущать эфир, пока что рядом с собой. Вот, смотри. Он убрал одну руку с руля и создал небольшой символ, который повис в воздухе передо мной. Ты его чувствуешь или просто видишь? Спросил он. Просто вижу, признался я. Но если сосредоточиться, он становится как будто осязаемым. Значит, ты уже примерно соображаешь, как должно быть. Сосредоточься и чувствуй. Получается, я сделал глубокий вдох и еще раз взглянул на эфирный символ. Смотрел прямо в его глубину, пока он не отозвался легким теплом в моей груди. Да, а теперь, Дмитрий взмахнул рукой, и символ изменил форму. Теперь нужно заново сосредоточиться, чтобы ощутить его, ответил я. Вот такого быть не должно. Твоя задача – чувствовать эфир и любые его структуры всегда, особенно когда с ними что-то происходит. Пока что тебе для этого необходимо их видеть, но в будущем не понадобится. Если где-то на соседней улице создадут плетение, ты будешь знать. То есть все провидцы чувствуют друг друга, уточнил я. Да, но те, кто поумнее и посильнее, способны скрывать свои действия. Способов для этого множество. Ты давай, практикуйся. Последний вопрос. А что означают разные цвета эфира? Об этом прочитаешь в тех книгах, которые я назвал. Если коротко, то у них немного разная структура энергии. Для новичка это может быть важно при создании плетения, но опытному провидцу это не помеха. При желании он может и поменять цвет эфира, объяснил Кретов. Суть я понял, но детали все равно вызывали любопытство. Ладно, вечером примусь за чтение. Я и не рассчитывал, что мое обучение с Дмитрием будет состоять из долгих занудных лекций. С теорией я разберусь и сам, а от следователя хотел научиться практике. Собственно, мы к ней уже приступили. Пока мы ехали, я концентрировался на висящем передо мной символе. Время от времени Кретов менял его, порой без предупреждения. В эти моменты мои ощущения всегда сбивались, но я не сдавался и продолжал фокусироваться. «Достаточно», — сказал Дмитрий, когда мы уже подъезжали к месту, и развеял символ. «Теперь закрой глаза и медитируй. Представь, что вместе с воздухом ты вдыхаешь частички эфира, и отныне делай так в любую свободную минуту». «Зачем?» – спросил я. «Затем, что ты должен научиться поглощать эфир, разве не очевидно? Когда научишься, то сможешь наполнять свое тело энергией, на какое-то время становиться быстрее и сильнее даже без использования плетений». «Хорошо», – кивнул я и закрыл глаза. Вскоре почувствовал, как автомобиль остановился, но уже так глубоко погрузился в медитацию, что почти не обратил на это внимания. Медленно и глубоко дыша, я представлял, как впитываю окружающий меня эфир, вдыхаю воздух, полный разноцветных магических искр. Грудь наполнилась теплом, и по телу забегали слабые колючие волны. «Неплохо», — раздался голос Кретова как будто издалека. «Пока хватит. Пойдем, разберемся, что там произошло». Я открыл глаза и увидел, что мы стоим во дворе многоэтажки. Так называемый человейник квартирного 800, стоящий буквой «П». Дмитрий припарковал машину прямо под знаком «Стоянка запрещена», но поскольку мы с ним находились при исполнении, то могли не обращать внимания на подобные правила. Мы вышли из автомобиля и направились к нужному подъезду. Я заранее начал изучать эфир вокруг в поисках чего-нибудь необычного. Кретов, судя по всему, занимался тем же. Однако ничего странного рядом не было. Возле подъезда сидел пушистый черный кот и внимательно за нами наблюдал. Аура животного была еле различимой. Обычный кот. Только странно, что он сидит здесь. Выглядит домашним, о чем говорит ухоженная шерсть. Может, он убежал из какой-нибудь квартиры? «Кис-кис», — позвал его я. Кот перевел на меня взгляд и никак не отреагировал. Дмитрий тоже пригляделся к нему, а потом махнул рукой, мол, пошли. Когда мы поднимались в лифте, он спросил: «Ты успел прочитать дело? В курсе, что к чему?» «Да», — кивнул я. «Михайлова Ольга Сергеевна, студентка, 20 лет, пропала из собственной спальни. Все вещи остались на месте, окно и дверь были закрыты. Полицейский артефакт обнаружил в комнате следы эфира. Гораздо интереснее, что до этого пропали еще две девушки, тоже прямо из своих квартир. Когда поняли, что между этими случаями может быть связь, то проверили их комнаты и тоже отыскали следы эфира. Правда, не такие явные, все-таки времени прошло немало. Сколько, уточнил я, это еще интереснее. Все три жертвы были похищены с разницей в одну неделю, во вторник. Явная закономерность. И какой здесь смысл? «Вот это нам с тобой и предстоит узнать», — ответил Дмитрий. Лифт остановился, и мы вышли на лестничную площадку. Дверь нужной нам квартиры была приоткрыта, возле нее стоял полицейский и что-то смотрел в телефоне. «Здорово», — Кретов поздоровался с ним за руку. «Знакомься, это барон Григорий Зорин, мой ученик, Алексей, оперуполномоченный», — представился он, пожав мне руку. «Место преступления мы осмотрели, с соседями и матерью пропавшей пообщались. Ничего полезного не узнали, так что теперь дело за вами. Разберемся», – буркнул Дмитрий и вошел в квартиру. В отличие от обычных детективов, провидцы могли не иметь специального образования, и сотрудники органов обучали стажеров на месте, как сейчас происходило и со мной. «Все-таки здорово быть уникальным, тогда перед тобой открываются те дороги, о которых раньше и не задумывался. Вот скажи мне кто полгода назад, что буду работать провидцем в полиции, я бы его сумасшедшим назвал, а на деле вон как все вышло». Спальня исчезнувшей студентки была справа, а слева на кухне сидела безутешная женщина и плакала, прикрывая лицо руками. Ее тело дрожало, а рядом на столике стоял стакан, от которого пахло валерьянкой. Только лекарство не помогло женщине хоть немного успокоиться. Вокруг нее в изобилии кружились эфемеры грусти. Рядом участковая писала какой-то документ. «Сначала осмотрим спальню», — сказал Кретов. «Как только мы туда вошли, я сразу увидел необычный эфирный след, и даже не один. Над кроватью застыло кольцо из тумана, а ближе к подушке висело несколько голубоватых клякс. Они напоминали то ли криво нарисованные звезды, то ли застывшие взрывы. Под потолком лениво плавали фиолетовые эфемеры, напоминающие червей». Мой наставник цокнул языком и спросил: «Ну, что скажешь?» «Минуту», — ответил я, продолжая осматриваться. «Помимо эфирных улик стоит обратить внимание и на обычные, мои аналитические навыки могут хорошо пригодиться в этом деле, и здесь как раз было нечем поживиться». Телефон похищенной девушки лежал на тумбочке, подключенный к зарядному устройству, домашняя одежда аккуратно висела на вешалке, никаких следов борьбы, окно закрыто, да и мы на 17 этаже, маловероятно, что ее могли украсть через окно. «Значит, вернемся к эфиру. Судя по всему, похищение произошло прямо из кровати», — сказал я. «Но след закольцованный никуда не ведет». «Верно», — кивнул Дмитрий. «Так что отыскать преступника по-простому не выйдет. Ты можешь определить, кто это был?» «Нет. С момента похищения прошло несколько часов, и похоже, что преступник потрудился замести следы», — проворчал Кретов. «Я вижу не больше тебя, это просто отпечаток сильной магии, не более того. И судя по тому, что окно закрыто, и в остальной квартире нет эфирных следов, это говорит о магии перемещения». «Вероятно так», будто нехотя согласился Дмитрий. «Вот только телепортация, это высший уровень. Либо мы имеем дело с очень сильным существом, либо, я даже не знаю, кто еще это может быть. Какой-нибудь провидец или его фамильяр», предположил я. «Вряд ли, фамильяры на такое не способны. Мне кажется, вполне рабочая версия. Ты раньше говорил, что фамильяры не способны нападать на хозяев, а вышло наоборот», — пожал плечами я и указал на звезды над подушкой. «А это что за следы?» «Следы сильного страха. Эфемеры прилетели, но получили разом столько энергии, что лопнули. А вот эти питались остаточными эмоциями, когда девушка уже исчезла». Кретов махнул рукой на плавающих под потолком духов. «Да, терпеть не могу такие дела. Ни одной зацепки». Я еще раз обошел комнату и встал возле окна. Расстояние между разными частями дома было небольшим, и в окне напротив я заметил сидящего перед компьютером парня. «Хаем, а ведь он мог что-нибудь видеть. Оскар», — позвал я своего фамильяра. «Да, хозяин», — он тут же возник передо мной в виде ворона и кивнул Дмитрию. «Здравствуйте». «Здравствуй, пернатый», — ответил провидец. «Оскар, слетай к окну напротив. Видишь, где парень сидит? Осмотри его комнату на предмет эфирных следов и вообще узнай, чем он занимается». Я открыл окно. «Запросто», — фамильяр сразу же вылетел на улицу. «Думаешь, тот парень мог что-нибудь видеть?» — хмыкнул Кретов. «Не исключено. Я бы вообще опросил всех людей, чьи окна выходят на эту сторону. Кто-то из них мог не спать ночью и что-нибудь заметить». «Да, разумно. Я попрошу Леху этим заняться, а ты пока пообщайся с матерью пропавшей», — сказал Дмитрий и вышел из комнаты. Я закрыл окно и отправился на кухню. Женщина продолжала тихо плакать, а участковая уже ушла. На столе осталось заявление о пропаже человека. Взглянув на него, я прочитал имя женщины. «Здравствуйте, Елена, меня зовут Григорий. Помощник полицейского провидца, я на всякий случай показал свою лицензию. Хочу задать вам несколько вопросов. Что я могу рассказать?» Елена всхлипнула. «Оля приехала после занятий, мы поужинали, сериал посмотрели. Потом она спать пошла, вот и все. Утром ее уже не было. Из квартиры ничего не пропало, на всякий случай уточнил я», а женщина молча покачала головой. «Может, вы слышали или видели ночью что-нибудь подозрительное? Я проснулась около полуночи. Мне стало так страшно, знаете, как будто что-то плохое случилось. А оно и правда случилось». Елена снова зашлась в рыданиях. «Жаль ее, не представляю, как себя чувствует мать, ребенок которой просто исчез из собственной комнаты. Значит, похищение состоялось около полуночи. Обычные люди, когда рядом творится магия, могут чувствовать неконтролируемые эмоции». Я налил стакан воды и поставил перед женщиной, а потом сел рядом и спросил: «Когда вы проснулись, то ничего странного не заметили?» Елена, покачав головой, сделала глоток воды и ответила: «Нет, тихо было, только на улице где-то собака лаяла. Я посмотрела на время и потом опять уснула. Подумала, мне кошмар приснился, как и Оле». «Ольге снились кошмары?» Тут же уцепился я. «Да, несколько дней назад начались и каждую ночь снились. Она даже стала успокоительное пить. Мы думали, это от усталости, она много учится». «Что конкретно ей снилось?» «Она не могла вспомнить. Сумбур всякий, но из-за этого она не могла выспаться». Елена снова всхлипнула. «Она общалась с провидцами или, может, состояла в каком-нибудь сообществе, которое интересуется магией?» «Нет, ее интересует только учеба», ответила женщина и посмотрела на меня. «Скажите, вы сможете ее найти? Мы сделаем все возможное». «Спасибо, что поделились информацией, это может быть важно», ответил я и встал. На кухню тут же вошел Дмитрий, неся в руках синее платье. Я сразу же заметил, что на платье небольшой эфирный след, причем идеально круглой формы. «Скажите, ваша дочь носила вчера это?» – спросил Кретов. «Да», – кивнула Елена. «Она вчера ездила в нем в институт. А что, ничего особенного. Но мы, с вашего позволения, заберем платье», – не дождавшись ответа, Дмитрий махнул рукой. «Григорий, идем». Как только мы вернулись в спальню, я кивнул на платье и спросил: «Что это за след?» «Не могу утверждать, но похоже на метку. Опять же, она почти рассеялась, трудно сказать наверняка». «Да, а еще несколько дней назад девушке начали сниться кошмары, из-за которых она не высыпалась», — сказал я. «Вот как, значит, наш похититель заранее выбирает жертву. Надо будет выяснить, не снились ли кошмары другим девицам, и проверить их одежду». Я подошел к окну и увидел Оскара. Он сидел на подоконнике того окна напротив и рассматривал комнату парня. Когда я мысленно призвал его, ворон тут же сорвался с места и полетел ко мне. Влетев в открытое окно, он сел мне на плечо и сказал: «Судя по всему, он редко из дома выходит. Там на полу куча коробок из-под пиццы, пакеты из доставки и всякое такое. Рабочее место оборудовано, а в углу телескоп стоит на штативе». «Телескоп, говоришь?» – переспросил Дмитрий. «Интересно. Что ж, пойдем поговорим с этим домоседом». «А эфир?» – спросил я у Оскара. «Никаких следов. Он обычный человек», – ответил ворон. «Может, и обычный. Вот только он мог быть информатором похитителя. Иначе зачем ему телескоп? Здесь, в городе, такое световое загрязнение, что никакие звезды не увидишь. Он мог наблюдать только за окнами других квартир», – сказал Кретов. «Когда мы спустились и вышли во двор, я снова заметил черного кота. Только на этот раз он находился не возле подъезда, а у машины Кретова. Он сидел, будто сгорбившись, и пышная шерсть торчала во все стороны. Какой пушистый», — хмыкнул я, оглядывая животное. «И правда, не хотел бы я такого держать, шерсть по всему дому будет», — проворчал мой наставник. Мы пересекли двор и направились в квартиру того парня. Найти ее было несложно. Я нажал на кнопку звонка, и вскоре из-за двери раздалось: «Кто там?» «Полиция», — Кретов показал в глазок удостоверение. Щелкнул замок, и хозяин открыл дверь квартиры. Он удивленно посмотрел на нас и сказал: «Здравствуйте, что-то случилось?» «Да», — ответил я. «Как вас зовут?» «Его Ор», — растерянно протянул парень. «В вашем доме похитили девушку, Егор, и ее окно как раз напротив вашего. Мы хотим знать, зачем вы за ней следили?» Глава 14. «Я ни за кем не следил», — побледнел парень. «Тогда зачем вам телескоп? Астрономией увлекаетесь?» – спросил Дмитрий. «Ну да, сколько звезд в созвездии Ориона?» – поинтересовался я. «Кажется, 10. Неправильно, 209, а основных – 21», – просветил его я. «Так что, поедем в отделение, или вы расскажете нам все как есть?» Егор вжал голову в плечи и опустил взгляд. «Хорошо», – пробормотал он. «Признаюсь, я действительно за ней следил, только не надо в полицию. Мне проблемы не нужны. Кажется, нам лучше поговорить внутри», — сказал Дмитрий и без приглашения ввалился в прихожую, оттеснив Егора. Я вошел следом и закрыл за собой дверь, огляделся вокруг, никаких следов эфира, не считая свободно текущих потоков и нитей, которые есть везде. А к хозяину квартиры на моих глазах подлетели эфемеры страха, похожие на червей. «Вам есть чего бояться?» — спросил я. «С чего вы взяли, что я боюсь?» Попытавшись расправить плечи, спросил Егор. «Вижу», — ответил я, сдержав улыбку. Для этого даже провидцем не надо было быть. Он выдавал себя всем видом. Бледное лицо, учащенное дыхание, бегающий взгляд. Вопрос только в том, чего боится парень. Неужели он на самом деле связан с пропажей Ольги Михайловой? «Так вы собираетесь отвечать на вопрос?» Кретов упер руки в бока, сдвинув полы плаща, отчего стал виден пистолет в плечевой кобуре. «Нака какой?» – заикаясь, пролепетал Егор. «Ох, годы мои тяжки!» Дмитрий закатил глаза. «Зачем вы следили за девушкой?» «Так вы не спрашивали?» «Зачем?» «Спрашивали, а вы не ответили». «Я, ну, просто так, опустив лицо, пробормотал парень. Просто так даже мухи не плодятся. Слушайте, если вы не будете сотрудничать, мы будем вынуждены увести вас на допрос в отделение», — нахмурился Дмитрий. «Ну для чего мне наблюдать за красивой девушкой, как вы думаете?» — покраснев, выпалил Егор. «А, так вы этот...» — Кретов щелкнул пальцами, вспоминая слово. «Вуайерист», — подсказал я. «Я хотел сказать извращенец», — хмыкнул следователь. «Ладно, так тоже подходит. А пойдемте-ка в ту комнату, откуда видно спальню пропавшей, так будет интереснее. Снимите обувь, пожалуйста», — проблеял хозяин квартиры. «Ладно, ладно, мы же не варвары какие-то», — Кретов скинул стоптанные ботинки, «я тоже разулся», — и мы все вместе прошли в комнату Егора. Там был спертый воздух и пахло чем-то сладким. На столе валялось несколько одноразовых электронных сигарет, из стоящих на столе динамиков играла бодрая рок-музыка. И да, телескоп здесь тоже был. Я подвинул его к окну и направил на противоположную сторону дома. Даже настраивать не пришлось. Спальню Ольги и даже ее кровать было видно великолепно. «Как часто вы за ней наблюдали?» — спросил я. «Ну иногда», — ответил Егор. «Смотрели, как девчонка переодевается. Неужели вам в компьютере этого мало?» Кретов указал на включенный монитор, где были открыты строчки программного кода. «Кстати, чем вы занимаетесь?» «Я делаю сайты, работаю на удаленке. Целыми днями дома. Эти следы, застой ауры?» — спросил я, кивая на туманные обрывки рядом с рабочим креслом Егора. «Они самые», — кивнул Дмитрий. «Надо почаще выходить из дома, Егор. Гулять полезно. Я в зал хожу», — промямлил тот. «Иногда». «Давайте к делу», — вмешался я. «Когда вы в последний раз наблюдали за Ольгой?» «Позавчера», — без запинки ответил Егор. «Могу доказать». «Интересно, как?» — фыркнул мой наставник. «Я каждый раз делал снимки», — сознался парень. «К телескопу подключается камера, все фотографии на компе». «Какого рода фотографии?» — спросил я, засмущавшись и покраснев еще гуще. Егор ответил не сразу. «Как она переодевается?» «В нижнем белье есть, в ночнушке». «Ну и не только», — еле слышно закончил он. «Нам могут быть полезны эти фотографии». Я повернулся к Дмитрию. Тот отрицательно помотал головой. «Думаю, мы поняли друг друга. Я имел в виду, не будут ли видны на снимках следы эфира. Раньше я читал, что магию нельзя увидеть через камеру и тем более на фотографиях или видео, но решил уточнить. Ведь, как выясняется, магия работает далеко не так, как пишут в интернете. А вчера вы за ней наблюдали?» Отходя от окна, поинтересовался я у Егора. Уже было понятно, что парень вряд ли причастен к похищению. Он не хотел ничего нам рассказывать, потому что боялся, что его привлекут к ответственности за вторжение в частную жизнь или что-нибудь в этом роде. Но из своего наблюдательного пункта он мог заметить что-нибудь важное. Тяжело вздохнув, Егор сказал: «Если честно, то да, вчера тоже. Я работаю допоздна. Вечером увидел, как включился свет в ее комнате, и решил посмотреть, но я даже камеру не успел подключить, она сразу легла спать и выключила свет, вот и все. Хотя, знаете, Егор потер подбородок, ночью я видел, как у нее в комнате что-то вспыхнуло. Я еще подумал, интересно, что у нее за фиолетовая лампа такая, значит, вспышка была фиолетовой, такого же цвета, как кольцевой след, что висел над кроватью Ольги. Во сколько это было? Спросил я. Около полуночи, наверное, пожал плечами парень. Совпадает с временем похищения. Мы с Дмитрием переглянулись, и он кивнул. Вы еще что-нибудь видели? Или, может быть, почувствовали? Продолжил я допрашивать бедолагу. Нет, я закончил писать код и лег спать. Ладно, понятно. Вот что вам надо сделать, Егор. Кретов строго посмотрел на хозяина квартиры. Удалите все фотографии Ольги и других девушек, чтобы ни одной не осталось. Вернусь, проверю. И больше не вздумайте шпионить за людьми. Да-да, конечно. Клятвенно пообещал Егор. Конечно, я ему не поверил. Сейчас-то он снимки удалит, но через некоторое время, когда расслабится, снова начнет следить за кем-нибудь. Но это легко исправить, попросив кого-нибудь из жильцов написать в общем чате, чтобы задергивали шторы. Такие предупреждения обычно пугают людей, и они прислушиваются на более длительное время. Мы с Дмитрием вышли на улицу. Солнце поднялось уже высоко и стало жарко. Я покосился на следователя, как он выдерживает такую жару в своем плаще. Но он, похоже, чувствовал себя вполне комфортно. «Думаю, мы здесь закончили», — сказал я. «Да, вряд ли мы сумеем найти еще какие-то улики», — кивнул Кретов. «Что насчет вспышки, которую видел парень? Это был выброс магии, он самый. Но это ничего нам не дает, кроме того, что подтвердилось время похищения. Я все-таки думаю, что это мог быть чей-то фамильяр, и за похищением стоит некий провидец», — сказал я. «Мы ведь узнали, что жертву выбрали заранее и явно не наобум, учитывая схожие случаи. Разве какое-нибудь эфирное существо может действовать так продуманно? Может. Но ты все же прав, настолько умных духов или демонов редко встретишь», — Дмитрий задумчиво потеребил кончик носа. «Так что рассмотрим твою версию. Все дворянские фамильяры зарегистрированы в конгрегации провидцев, я узнаю, кто из них может быть на такое способен. Также надо навести справки о других жертвах. Сходство между случаями и так очевидно, но нужны факты. Может, мы сумеем отыскать еще какую-то связь. Полагаю, с этим вы справитесь и без меня». Я посмотрел на часы. «Мне нужно решить кое-какие родовые вопросы». «Решай свои вопросы, только не забывай практиковаться. Медитация с поглощением, практика ощущений, и прочитай все те книги, которые я назвал». «Само собой», — кивнул я. «Подбросить до дома?» — следователь кивнул на свою машину. «Не откажусь». Мы сели в автомобиль и поехали. Кретов молчал, внимательно следя за дорогой, и тогда я спросил. «Может, продолжим практику?» «А, да, конечно. Я просто задумался». «Развлекайся», — Дмитрий сотворил передо мной плетение, которое было сложнее, чем в прошлый раз. Не успел я приступить, как он продолжил. «Ты неплохо справился для первого раза, обратил внимание на важные вещи, и этого парня не зря подметил. Жаль, что он в итоге оказался бесполезен. Проверить его стоило», — сказал я. «Угу. В общем, можешь считать, что ты молодец, только не задирай нос слишком высоко. Посмотрим, как ты справишься дальше, в том числе с обучением». «Справлюсь наилучшим образом», — уверенно заявил я и сосредоточился на плетении. Наставник покосился на меня, хмыкнул и ничего не ответил. «Но, думаю, я уже произвел на него впечатление. Испытание с баром прошел на отлично, да и сегодня проявил себя как следует. Может, Дмитрий и не сознается, но он явно доволен, что взял меня в ученики». Вскоре мы добрались до поместья Зориных. Кретов высадил меня у крыльца и сразу же уехал, отказавшись от приглашения на чай. Ну а я решил выпить чаю и немного поразмыслить перед тем, как приняться за работу. Отправился в столовую и расположился в удобном кресле, а дворецкий принес мне чай. Перед этим я на всякий случай попросил Оскара проследить, чтобы мне подали напиток без отравы. Мало ли, вдруг не только у тети Варвары возникнут крамольные мысли. Лучше перебдить. К счастью, чай оказался не отравленным и очень вкусным. Медленно попивая его, я уплетал песочное печенье, смотрел через окно на сад поместья и размышлял. Пока что дело с этим похищением выглядит безнадежно. Эфирные следы не дали никаких зацепок. Мы смогли выяснить только то, что похититель явно готовился к преступлению, наложил метку и заранее ослабил девушку с помощью кошмаров. В таком состоянии ее было гораздо проще похитить, а значит, без подготовки он подобное провернуть не сможет. Затем в назначенный день он похитил ее. Все жертвы исчезли именно во вторник, точнее, в ночь со вторника на среду. Это явно неспроста, если Кретов сумеет найти, что еще есть общего между девушками, у нас может появиться зацепка. Все-таки я склоняюсь к версии, что похищениями занимается некий провидец с помощью своего фамильяра. Надеюсь, у Кретова получится добыть нужные сведения в конгрегации. Кстати, о конгрегации. Они, похоже, не собираются от меня отставать. Даже устроили слежку и выяснили, что я встречался с Дмитрием, а затем пытались надавить на него. Хорошо, что мой наставник, крепкий орешек, и послал их лесом. Надеюсь, у него не возникнет из-за меня никаких проблем. Не хотелось бы подставлять его, несмотря на свой мрачноватый нрав. Кретов неплохой мужчина, принципиальный. Мне такие по душе. Я допил чай и отправился в кабинет. Выйдя в коридор, я заметил там Анастасию, которую сопровождал охранник. Сестра при виде меня нахмурилась и продолжила идти, не сбавляя шага. «Здравствуй», — сказал я. «Здравствуйте, барон», — скривилась она и собиралась пройти мимо, но я преградил ей путь. Настя вопросительно приподняла брови и встряхнула своими роскошными светлыми волосами. Охранник вышел вперед, но я посмотрел ему в глаза и сказал: «Оставь нас, я вам не подчиняюсь, барон Зорин», — прогудел бугай. «Я личный телохранитель Анастасии Александровны, не имеет значения. Я хочу поговорить со своей сестрой наедине. Или ты против?» — с нажимом спросил я. Телохранитель ничего не ответил. Еще немного выдержав мой взгляд, он покосился на Анастасию, а та поморщилась и сказала: «Подожди на парковке, я быстро». Охранник кивнул, напоследок взглянул на меня из-под лобья и ушел. «Что вам нужно, барон?» — поинтересовалась Настя. «Хочу узнать, почему ты меня избегаешь?» «Потому что мне не нравится, что глава нашего рода теперь бастард, и я не собираюсь тебе, то есть вам, подчиняться», — гордо задрав нос, проговорила она. «Понятно. Может, тогда ты вовсе хочешь выйти из рода?» — невозмутимо спросил я. «Могу это устроить». Анастасия несколько мгновений смотрела на меня, приоткрыв рот, а затем вдруг заорала: «Подонок, я так и знала. Хочешь выгнать всех нас?» «Да, опеку над Витей ты уже забрал. Теперь всех взрослых выгонишь и останешься в роду один. А Витю против нас настроишь, подлец. Ты это сама придумала. Я ничего такого делать не собирался. И будь поосторожнее со словами, оскорблять своего барона недопустимо. Ты же сам сказал, что выгонишь меня из рода. Потому что ты сказала, что не собираешься мне подчиняться», — парировал я. «Так не пойдет. Я барон Зорин, и тебе придется выполнять мои приказы. Пойми одну вещь, Настя, и донеси ее до всех остальных: я намерен быть справедливым главой и привести наш род к процветанию. При этом меня не волнует, будете вы мне помогать или нет. Но если нет, зачем вы мне? Мы и без тебя процветаем», — фыркнула Анастасия. «Это неправда. Да, дела идут неплохо, но есть кое-какие факторы, которые способны привести к большим проблемам. Об этом говорит даже поверхностный анализ», — сказал я. «Какие еще факторы?» Я не стал озвучивать, что Константин ворует деньги из родового бюджета, или что без Николая, хоть он и получил по заслугам, нам будет сложнее вести дела, не говоря уж о том, что некоторые управляющие, судя по их беспокойству при общении со мной, вполне способны устроить саботаж. Им тоже не по нраву, что появился новый барон, который задает много вопросов. Настя вряд ли поверит, да и насколько я успел ее узнать, моя сестра не слишком интересовалась, откуда у нас на счетах берутся деньги. «Разве тебе хочется в этом разбираться?» — пожал плечами я. «Просто поверь мне, благополучие рода под угрозой. Пока что ничего серьезного, но если пустить все на самотек, будут проблемы. Пока что у нас проблемы только из-за тебя», — Анастасия встряхнула волосами. «Ошибаешься, проблемы возникли из-за того, что Николай убил отца. А я как раз собираюсь все исправить. Между прочим, как зовут того старого графа, за которого отец хотел выдать тебя замуж?» Настя расширила глаза, не отрывая от меня напряженного взгляда, и стиснула зубы. Ее пальцы с идеальным маникюром напряглись, став похожими на когти. Она словно собиралась вцепиться мне в лицо. «Можешь забыть о нем», — сказал я, не дав ее гневу вырваться наружу. «Ты выйдешь замуж за того, кого полюбишь. Хотя интересы рода, конечно, мы тоже будем учитывать. Подумай о том, что я сказал. Увидимся. Анастасия открыла рот, будто хотела что-то сказать, но не смогла придумать, что. Ясное дело, она решила, что я буду угрожать ей насильным замужеством, но я поступил полностью наоборот. Оставив сестру в недоумении, я направился в свой кабинет, попросил слуг, чтобы меня не тревожили, и запер дверь на ключ. На столе лежали документы, которые подтверждали то, что Виктор теперь мой подопечный. Хорошо, надо будет встретиться и обсудить с ним кое-что. Надеюсь, парень меня послушает. Первым делом я написал сообщение Сергею и убедился, что у него все в порядке. Добрался до лагеря, заселился, успел подружиться с другими ребятами. У Святослава тоже все в норме. Значит, я могу не беспокоиться. Отыскал в кабинете те книги, о которых говорил Кретов. Кое-каких произведений здесь не хватало, надо будет сходить в библиотеку и поискать их там. Среди необходимых книг была в том числе и «Основы плетения», с которой я уже немного ознакомился. Отлично, вот с нее и начну. Однако за чтение примусь чуть позже, сначала мне и правда нужно заняться делами рода. Включив компьютер и достав бумаги, я взялся за работу. Пока что я ознакомился совсем лишь поверхностно и хотел досконально понять, как работает экономика рода. Мне нужно знать, какие у нас слабые места, чем можно пожертвовать, а что улучшить. Чтобы совсем разобраться, мне пришлось просить слуг принести кое-какие документы из архива, а также сделать запросы в налоговую службу и другие государственные органы. В минуты отдыха я медитировал, поглощая окружающий меня эфир. Пока никакого эффекта, кроме легкого тепла в груди. Но главное здесь – постоянство. Со временем я научусь делать то, о чем говорил Кретов, насыщать свое тело энергией. Я читал о том, что провидцы могут становиться сильнее и быстрее обычных людей. Встречались слухи о провидцах, которые способны поднять автомобиль или бежать со скоростью того же автомобиля. Я считал, что все это выдумки, но похоже, что слухи не так уж и преувеличены. Меня распирало от желания почувствовать внутри себя эту неумолимую силу. Поэтому я настраивал себя на то, чтобы поглощать эфир постоянно. Это немного отвлекало от дел, но со временем начало получаться. Пообедал я прямо в кабинете, не отрываясь от бумаг. Зато к вечеру все дела Зориных стали для меня полностью прозрачны. Теперь я точно знал, что надо делать, и мог отдать соответствующие приказы. Для начала я вызвал начальника гвардии и спросил: «Константин Александрович еще не приезжал?» «Никак нет, ваше благородие. С утра уехал в город, пока не возвращался. Когда вернется, приведите его ко мне». Вежливо, но твердо. «Мне нужно серьезно с ним поговорить». «Так точно, господин», кивнул гвардеец, и я жестом отпустил его. После этого позвонил управляющему нашей сети продуктовых магазинов. Он не брал трубку, но я оставался неумолим, и все-таки мужчина ответил. «Алло», тон его был раздраженным. «Добрый вечер, Игорь Васильевич. Вы всегда так долго не берете трубку, когда вам звонит руководитель. Знаете, Григорий Александрович, мой рабочий день давно закончен». «Неужели? А я тут прочитал в договоре, что вы обязаны предоставлять отчет о работе в любое время», — сказал я. «Как насчет прямо сейчас?» Управляющий выдохнул в трубку и пробурчал. «Что вы хотите знать, барон? Полтора года назад вы разорвали контракт с постоянным поставщиком хлеба и выпечки. Вместо этого заключили договор с фирмой под названием «Колосок». «Все верно, допустим», — ответил Игорь Васильевич. «Закупочная цена у «Колоска» почти в два раза выше. Учитывая нашу наценку, стоимость хлеба получается такой, что не подходит для наших покупателей. Вы забыли, что у нас магазины эконом-класса?» — спросил я. «У «Колоска» гораздо выше качество продуктов». «Может быть, но наши покупатели не готовы покупать крошечные булочки по цене трех буханок хлеба. Как следствие, продажи выпечки сильно упали, и сейчас этот сегмент у нас работает в минус. Я могу объяснить, ваше благородие, не утруждайтесь. Я выяснил, что «Колосок» принадлежит другу Константина Александровича. Их обоих не волнует, что мы не можем продать товар, главное, что мы его закупаем. Сколько отката вы получаете, Игорь Васильевич?» В трубке воцарилось молчание, в котором чувствовалась растерянность собеседника. «Я не, ваше благородие, вы все неверно поняли», — вдруг заблеял управляющий, разом потеряв воинственный тон. «Слушайте, что надо сделать», — перебил я. разорвать договор с Колоском и заключить с прежним поставщиком, завтра же, а также подготовьте для меня бухгалтерский отчет за последние полгода, и не вздумайте подсунуть мне фальшивые документы, провидцы легко определяют ложь, вы в курсе? Да, господин, все будет сделано, надеюсь, если справитесь, возможно, я оставлю вас на должности, и учитывайте, что у меня есть все возможности для того, чтобы отправить вас в тюрьму за махинации. Всего доброго, сказал я и сбросил звонок. Скорее всего, Игоря Васильевича я уволю. Тот, кто уже научился воровать и почувствовал вкус легких денег, вряд ли остановится. Но какое-то время он будет слишком напуган перспективой тюрьмы и будет работать как положено. За это время я смогу подыскать нового управляющего. Я сделал еще несколько важных звонков, составил и разослал несколько приказов, а затем с чувством выполненного долга откинулся на стуле. Хотелось есть и спать, а ведь я еще не успел почитать книгу и заняться практикой. Взглянув на часы, я решил, что могу себе позволить еще пару часов бодрствования. Развиваться необходимо, а свободного времени у меня не так уж много. Я попросил сделать себе легкий ужин. Если набью живот, сразу потянет в сон, и лучше я останусь слегка голодным, чем лишусь возможности попрактиковаться в чувствовании эфира. Пока перекусывал, придумал сам себе интересное задание. Достал из ящика все магические предметы, которые мне передал отец. Там был кристалл на веревочке, почти как у Кретова, еще одно кольцо, какой-то амулет без цепочки и другие вещи. Внимательно изучил их структуры, а затем призвал Оскара. Тот появился в облике Феникса. «Спрячь эти предметы где-нибудь в кабинете в разных местах», попросил я. «А ты что, будешь их искать? Мне нравится эта игра», ответил Феникс. «Это не игра, но я рад, что тебе нравится. Приступай», сказал я и отошел к окну, чтобы не видеть, куда фамильяр спрячет артефакты. «Готово», через пару минут сообщил он. «Спасибо, следи за въездом на территорию. Когда появится Костя, убедись, что гвардейцы приведут его ко мне». «Как скажешь, хозяин», кивнул фамильяр и исчез. Я закрыл глаза, чтобы не начать искать предметы с помощью логики. Сосредоточился и напряг свое чувство эфира. Через несколько минут меня как будто озарило. Я ощутил кристалл на одной из книжных полок. Не отпуская это ощущение, подошел к полке, сунул руку за книгу и нащупал кристалл. Отлично. Прогресс налицо. Не успел я приняться за поиски остальных предметов, как из коридора послышались голоса. Они приблизились, и Константин ворвался в кабинет, даже не постучавшись. «Играешь в крутого барона, бастард?» — рыкнул он. «Следи за языком, братишка», — спокойно ответил я. Кивнул гвардейцам, которые остались в коридоре, и сел за стол. Гвардейцы закрыли двери и ушли. «Что ты себе позволяешь?» Костя приблизился и оперся руками о стол, нависнув надо мной. «Думаешь, что можешь мне приказывать? Тебе я ничего не приказывал, но приказал своим людям привести тебя. Я сделал упор на слово своим. Это я и так уже понял. Что тебе нужно? Присядь для начала». Константин фыркнул, но все-таки уселся напротив меня. «Если думаешь, что мы сможем помириться, то ошибаешься», — произнес он. «Мне ни к чему мириться с тобой», — сказал я и протянул ему бумаги, где было видно, что он крал урода. Старший брат нехотя взял документы и пробежался по ним глазами. Заметно было, как резко утих его пыл. Однако Костя старался сохранять суровое выражение лица. «Это подделка», — сказал он, бросив документы на стол. «Отнюдь. Я все перепроверил, а еще Игорь Васильевич сдал тебя с потрохами. Я ни капли не врал», — управляющий сознался, пусть и не вслух, но своим поведением. Наклонившись вперед, я вцепился взглядом в глаза брата и железным тоном произнес: «А теперь скажи, что мне делать с человеком, который долгие годы обворовывал собственный род?» Глава 15. «Хочешь знать, что тебе делать?» Криво улыбнулся Константин. «Я объясню. Ты должен заткнуться и сделать вид, что ничего не видел. Дела рода тебя не касаются». «Не касаются?» Я приподнял бровь. «Ты случайно не забыл, кто здесь барон? Ты понятия не имеешь, как все обстоит, и не будешь в это лезть, иначе с твоей помощью род просто разорится», — приказным тоном произнес Костя. «Обеспечение поместья я беру на себя. Все дела буду вести тоже я. Ты будешь получать небольшую сумму на личные расходы и не посмеешь вмешиваться в управление делами рода». «Я понятно объясняю?» «Предельно понятно. Только ты немного опоздал. Видишь все эти документы? Я обвел рукой заваленный бумагами стол. Хочешь сказать, что за один день разобрался со всеми нашими активами? Может, ты еще знаешь, как из этого всего получить прибыль? Ухмыльнулся Костя. Да, знаю. И знаешь, я был бы не против, если бы ты помог мне со всем этим. Но есть несколько препятствий. Я сцепил руки в замок и подался вперед, глядя брату в глаза. Встречая мой взгляд, он насупился и неосознанно поерзал в кресле, меняя положение тела. Во-первых, глава рода я, а не ты. Еще раз рискнешь говорить со мной в подобном тоне, вылетишь из этого дома так быстро, что слова сказать не успеешь. Да как ты, рыкнул Константин, приподнимаясь. Тихо, мой голос лязгнул, как затвор пистолета, и Костя упал обратно в кресло. Братец не ожидал от меня подобной решительности. Конечно, откуда бастарду знать, как вести дела отнюдь не одной компании. Но даже не будь у меня опыта из прошлой жизни, я бы мог нанять управляющего. Толкового понадобилось бы искать не один месяц, возможно, даже пришлось бы переманить из другого рода. Но я в любом случае мог справиться без Кости. И сейчас я обозначил брату эту позицию, он тотчас понял, что потерял свое преимущество. Константин крепко стиснул подлокотники и пристально посмотрел на меня, при этом глядя как будто в пустоту. Рядом с ним возник эфемер страха, всего один, но и этого достаточно. Одновременно с этим я почувствовал, что мой взгляд не такой, как обычно. Он будто стал острее и тверже, такое ощущение, что я не просто смотрю на брата, а достал меч и приставил ему к горлу. Несложно было догадаться, что случилось. Это эфир. Я поглощал энергию, пока работал, и теперь она неосознанно вырвалась через взгляд. Поэтому он так испугался и сразу прижал задницу. Значит, провидцы способны воздействовать на энергию окружающих людей, а это открывает мне немалые возможности. Но сперва надо понять принцип. Во-вторых, я знаю про твою махинацию с колоском и все остальное, продолжил я. Ты воровал, братишка, и воровал у собственного рода. Я не могу допустить, чтобы такое продолжалось. Я мог бы обнародовать факты, опозорить тебя и выгнать из рода. Никто бы не посмел сказать, что это сделано из мести или хоть как-то незаконно. Тебе никто не поверит. Мое слово имеет больший вес, прохрипел Костя. Имело. Ровно до тех пор, пока я не стал бароном и провидцем, а потом нашел доказательства в документах. Понимаешь, к чему я веду? Рядом с ним появился еще один эфемер страха, похожий на червя. И на моих глазах оба духа преобразились, покрывшись шипами и обретя подобие клыкастых пастей. Брат испытывал ужас, причем боялся не за свою жизнь, а стать безродным и бедным. В своем новом положении я вполне мог это устроить. «Я сделаю это, если понадобится», — решительно произнес я. «Но есть и другой вариант. Хочешь послушать или будешь стоять на своем?» Константин откинулся на спинку кресла, попытавшись принять расслабленную позу. Но скрыть учащенное дыхание и уж тем более эфемеров он был не в состоянии. «Ну давай, послушаю, что ты придумал», — произнес он. «Сейчас не нужно торопиться. Надо выставить все так, будто мы нашли компромисс. Конечно, можно продолжать давить и заставить Костю принять мои условия, но в этом случае он наверняка затаит злобу и будет строить козни. А мне это не нужно. Хватило тетушки, которая пыталась меня отравить. И ведь нет гарантий, что кто-то из родственников не попробует убить меня снова. Да так можно стать параноиком, начиная подозревать всех. Теперь понимаю, что чувствовал мой родной отец перед смертью. В моих интересах сделать брата союзником. Пускай не самым надежным, но это лучше, чем враг под боком. Есть смысл проявить, так скажем, жест доброй воли. И от того, как брат на него отреагирует, я смогу уже понять его реальные намерения. Хотелось, конечно, найти общий язык, но я был аналитиком и реалистом, привыкшим все проверять для получения точного результата. «Предлагаю найти решение, которое бы устроило нас обоих», — сказал я, смягчая тон. «Не могу отрицать, что ты лучше меня разбираешься в тонкостях ведения дел рода, и если будешь вести их честно и прозрачно, я готов предоставить тебе свободу действий, хоть и с небольшими ограничениями». «Что это значит?» — пробурчал Константин. «Что все ключевые решения мы будем принимать вместе», — ответил я. «Также я хочу получать отчеты. Первое время, каждый день, мне нужно убедиться, что ты не возьмешься за старые. Затем, когда сработаемся, будет достаточно еженедельных отчетов, чтобы я перед тобой отчитывался», — фыркнул старший брат. Эфемеры ужаса рядом с ним исчезли, оставив после себя еле заметные следы. Хорошо, значит, он успокоился и готов к более конструктивному диалогу. Не передо мной, Константин, перед родом, сказал я. Если деньги перестанут уходить мимо наших счетов, то все Зорины будут тебе благодарны. Уверен, что и твой личный доход увеличится. Эффективные управленцы заслуживают достойную награду. Кнутом Костя уже получил, настало время дать ему понюхать пряник. И несмотря на недовольное выражение лица, аромат явно пришелся ему по душе. Он ухмыльнулся и произнес: «Как ты ловко все провернул, Григорий. О, я уже не бастард, это прогресс. Хочешь подкупить меня моими собственными деньгами?» — продолжил Константин. «Хитро, ничего не скажешь. Да не твои это деньги, а деньги рода, которых ты можешь лишиться по щелчку моих пальцев». Я демонстративно ими щелкнул. «Вот так, и ты обычный простолюдин, средства на счетах которого не бесконечны, а без привилегий рода в разы сложнее будет развивать новый бизнес. Так заработанное мы пустим на увеличение капитала и общее благополучие. И если ты будешь это благополучие нам обеспечивать, в обиде не останешься. Устраивает?» — спросил я. Костя задумчиво вздохнул и забарабанил пальцами по подлокотнику. Пожевав губами, он резко кивнул и сказал: «Хорошо, но учти, я не буду твоим подчиненным. Само собой, предлагаю считать нас партнерами». Я встал и протянул руку. Константин тоже поднялся и крепко пожал мою ладонь. Не разрывая рукопожатия, я добавил: «Только не забывай, что последнее слово в любом случае за мной. Я буду к тебе прислушиваться, но самоуправство не потерплю, а мошенничество тем более». «Я тебя услышал», — хмуро проговорил Костя и, отпустив мою руку, направился к выходу. Выбора я ему не оставил. Теперь остается только ждать и наблюдать. Когда за Костей закрылась дверь, я аккуратно рассортировал все документы, сложил их в папки и затем убрал в ящик. Выключил компьютер и мысленно призвал Оскара. «Да, хозяин». Феникс появился на спинке кресла, где недавно сидел мой брат. «Верни, пожалуйста, все предметы, которые спрятал. На сегодня с меня хватит практики». Непростой разговор получился. Склонив голову набок, поинтересовался Оскар. «Было проще, чем я рассчитывал. Послушай, я хочу, чтобы ты присматривал и за Костей тоже. Думаю, он вряд ли так легко смирится с ролью второго плана. Наверняка. А ты сможешь следить сразу за двумя? Варвару Николаевну тоже пока нельзя упускать из виду. В эфирном состоянии я и не на такое способен», — хмыкнул фамильяр и отправился собирать спрятанные предметы. Я не стал смотреть, откуда он их забирает, чтобы в следующий раз не облегчать себе задачу. Упражнение я придумал неплохое, наверняка оно значительно усилит мою способность чувствовать эфир. Хотя, уверен, в следующий раз Оскар потрудится спрятать артефакты в другие места. Но пока что я взял книгу и отправился в спальню. Почитаю полчаса и лягу спать. Денек у меня вышел довольно напряженным. Однако это не значит, что я могу отлынивать от обучения. Я только-только ступил на путь провидца, а тут еще оказалось, что у меня большой потенциал, если не сказать, великий. Ведь, по словам Дмитрия, подобного потенциала не встречалось уже очень давно. Да и то, какой интерес проявляет ко мне конгрегация, говорит о многом. Вот по этой причине, а также потому, что я и сам страстно хочу овладеть магией, нельзя уклоняться от чтения. Какой бы скучной ни казалась теория, без нее не получится нормальной практики. Да и теория, как я вскоре выяснил, была вовсе не скучной. Наоборот, я получил огромное удовольствие от чтения, и сам не заметил, как проглотил половину книги, оставив при этом кучу заметок в телефоне. А пока читал, еще и тренировался поглощать эфир. Подобная тренировка гораздо менее эффективна, чем если полностью концентрироваться на поглощении, но свою пользу приносит. Хм, интересно, а если попробовать поглощать эфир во сне? По идее это возможно. Надо лишь должным образом настроить свой разум перед тем, как уплыть в страну грез. Так я и сделал. Отложив книгу, выключил свет и приступил к медитации. Зафиксировал ощущение того, как я вдыхаю не обычный воздух, а наполненный частицами магической энергии, и только после этого позволил себе уснуть. Спал я как младенец, а наутро проснулся настолько бодрым, что сам этому удивился. Такое ощущение, будто во сне мне поставили капельницу с кофеином. Хотелось бежать и делать что-нибудь, неважно что. Энергия лилась через край. В качестве продуктивного начала дня я действительно решил пробежаться. Надев спортивный костюм, сделал пару кругов вокруг поместья, после чего поупражнялся на заднем дворе и только затем отправился в душ. До душа, правда, дошел не сразу. В холле я встретил Виктора. Судя по чашке недопитого кофе в руке, он уже позавтракал. Заметив меня, парень скупо кивнул и спросил: «Спортом занимаешься?» «Да», кивнул я. «Раньше на кикбоксинг ходил, но потом времени стало не хватать». «Прикольно», безразлично ответил Витя и отправился дальше по своим делам. «Если хочешь, завтра можем вместе пробежаться. Заодно покажу тебе пару приемов», сказал я ему вслед. Притормозив, он посмотрел на меня через плечо и бросил свое коронное: «Посмотрим», после чего ушел. «Что ж, я восприму это посмотрим как да и завтра зайду за ним перед пробежкой». В тот момент, когда я наслаждался творожной запеканкой с ягодами, у меня зазвонил телефон. Посмотрев на экран, увидел, что номер незнакомый. «Барон Зорин слушает», — сказал я, взяв трубку. «Здравствуйте, ваше благородие. Вас беспокоит из конгрегации провидцев», — раздался мелодичный женский голосок. «Надо же, и чем могу помочь? Во время вашего прошлого визита возникло недопонимание. Мы бы хотели загладить вину», — ответила девушка. «Верховный магистр приглашает вас на личную встречу». «С какой целью?» — уточнил я. «Он хочет побеседовать с вами с глазу на глаз». «Это я уже понял. О чем он хочет со мной поговорить?» «Простите, ваше благородие, я этого не знаю», — без запинки ответила собеседница. «Можете быть уверены, что вам окажут радушный прием, достойный вашей персоны». «О, не сомневаюсь», — хмыкнул я про себя. «Все как говорил Кретов, нахрапом взять не получилось, теперь попробуют умаслить». «Вот и оно, личная встреча с главой конгрегации, радушный прием. Да и я вдруг превратился в значимую персону, а не простого новичка, которого можно легко облапошить. Не на того напали. Я прекрасно понимаю, что вы улыбаетесь в лицо, но прячете ножи за спиной. Сегодня в 7 будет удобно, ваше благородие», — прощебетала девушка. «Нет, передайте великому магистру, что я отказываюсь от встречи. Понимаю вашу позицию, Григорий Александрович. Господин Стоцкий повел себя некорректно, и мы сожалеем о его ошибке. Примите извинения от лица конгрегации провидцев. Вместе с тем верховный магистр очень занятый человек и специально выделил для вас время. Встреча вас ни к чему не обязывает», как заправский менеджер по продажам проговорила собеседница. «Благодарю, извинения приняты», сухо ответил я. «Это все, мы можем рассчитывать на ваш визит, вышлите ваше предложение по почте, и если оно меня устроит, я подойду». «Всего доброго», сказал я и сбросил звонок. «Спасибо, мне и одного раза хватило, а ведь кто бы мог подумать, что единственная организация провидцев в Российской империи окажется сборищем подлецов. Конечно, можно предположить, что мудак среди них только Стоцкий, а все остальные более адекватные. Но что-то слабо мне в это верится. Владимир Игнатович действовал не сам по себе. Судя по словам Кретова, конгрегация уже давно практикует подобное. А как известно, рыба гниет с головы. Хитростью, угрозами, манипуляциями они заставляют новичков подписать рабский договор. А после этого могут вертеть ими, как хотят, используя их дар по своему усмотрению. Далеко не всегда, как мне кажется, в благих целях. Я быть частью подобного не желаю. Побывать безликим винтиком огромной машины мне довелось и в прошлой жизни, и немного в этой. Наелся, достаточно. А пободаться с конгрегацией я не боюсь. Конфликты для меня вовсе не проблема. Они дают столько топлива для жизни, сколько не способно дать ничто другое. Только в борьбе с достойным соперником можно узнать, чего ты по-настоящему стоишь. Это правило я хорошо усвоил в прошлой жизни и когда занимался спортом, и когда руководил своей компанией в жестком конкурентном поле. Выкинув из головы мысли о конгрегации, я вернулся к завтраку. Я уже нашел себе наставника и работу в полиции, благодаря чему смогу развить свой дар и заодно принести пользу обществу. Это моя начальная цель. Но что-то в глубине души подсказывало, я переродился в этом мире не случайно. Это было не банальное желание быть уникальным, а странное чувство, засевшее на подкорке мозга. Словно я должен что-то сделать, но никак не могу вспомнить, что, возможно, развивая свой дар, я смогу, наконец, найти ответ на этот вопрос. Кстати, насчет полиции. Надо позвонить Кретову и узнать, смог ли он найти какую-либо информацию. Возможно, нам удастся получить зацепки. Покончив с запеканкой, я набрал номер наставника. «Доброе утро, Григорий», — ответил он. «Доброе. Как продвигается расследование? Получилось добыть сведения, о которых мы вчера говорили. Да, кое-что интересное нашлось, в отделении обсудим. Кстати, возьми с собой фокусирующий кристалл, сегодня он может тебе пригодиться. Хорошо, ответил я, скоро буду. Фокусирующий кристалл, это тот самый камень на веревочке. Отец оставил мне такой вместе с прочими артефактами, и благодаря изучению книги перед сном я теперь знал, для чего он нужен. Фокусирующий кристалл, или просто фокус, как его часто называли провидцы, один из основных инструментов. Простой, но эффективный. С его помощью можно без особых усилий заставить эфир собираться в одном месте, а применение этому множество. Например, можно обнаружить уже пропавшие магические следы, вынудив эфир принять подобие структур, которые существовали в определенном месте. Рассчитывать на точность не приходится, но кое-какие выводы сделать можно. Вчера фокус нам не пригодился, потому что следы в комнате Ольги и без того были свежими. Но, возможно, Кретов хочет съездить в квартиры других похищенных, или отыскал другие зацепки. Уже чувствую воодушевление. Надеюсь, что сегодня получится сдвинуть расследование с мертвой точки. Все остальные Зорины, кроме Виктора, разъехались из поместья. Личный водитель Виктора принялся менять масло в автомобиле, слуги уехали на своем фургончике за продуктами, а гвардейцы патрулировали территорию. В итоге мне пришлось вызывать такси. Надо бы купить собственный автомобиль, но на него пока что нет средств. На счетах рода не так много свободных денег, а мои сбережения закончились на оплате лечения для отчима. Покупать какую-нибудь развалюху нет смысла. Во-первых, я барон, мне по статусу положено что-то приличное. Во-вторых, старая машина будет тянуть кучу денег и нервов, поэтому проще передвигаться на такси. Добравшись до отделения, я показал дежурному свою бумажку с печатью, которая пока что заменяла мне удостоверение. По пути в провидческий отдел я встретил Алексея, оперуполномоченного, который был вчера на месте похищения. Поздоровался и заодно познакомился с его коллегами. Надо же заводить связи. Немного поболтав с операми, я продолжил путь и за очередным поворотом чуть не столкнулся с капитаном Реутовой. Она спешила куда-то с папками в руках и, попытавшись меня обогнуть, выронила их. «Черт!» – тихо выругалась она и села на корточки, собирая разбросанные бумаги. Я сел рядом, помогая ей, и с улыбкой сказал: «Доброе утро!» «Доброе, ваше благородие!» – холодно ответила Полина. «Я сама справлюсь». Я проигнорировал эту фразу и продолжил собирать бумаги. Мой взгляд упал на знакомое имя – Михайлова Ольга Сергеевна. Общее досье – ничего удивительного. А в остальных документах была информация о других девушках. «Чудесно выглядите, Полина!» Я подобрал несколько папок и встал. «Могу я задать вопрос?»